Неотступная просительница. В Евангелии от Матфея, 15 глава, с 21 по 28 стих, и в Евангелии от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих, рассказывается об исцелении Господом Иисусом дочери некой сирофеникиянки. Сопоставляя эти два рассказа, можем заметить, что они как бы дополняют друг друга, они противоречат один другому, как некоторые пытаются представить. Беря отдельные факты то у одного, то у другого евангелиста, попытаемся представить себе определенную картину описанного события. И Матфей, и Марк говорят, что это было в пределах Тира и Сидона, то есть на крайнем северо-западе обетованной земли, какую Бог дал Израилю в дни Иисуса Навина. Эта земля была разделена по жребию на 12 уделов, и удел колена Асирова достигал пределов Тира и Сидона. Иисуса Навина, 19 глава, с 28 по 29 стих. Правда, самые города Тир и Сидон не входили в этот удел, но и попавших в их удел хананеев сыны Израиля не изгнали, и жил Асир среди хананеев, жителей земли той. Судей 1 глава, с 32 по 33 стих. Со временем отношения между Израилем, Тиром и Сидоном были дружественные. В царствование Соломона подданные Хирама, царя Тирского, вместе с рабами Соломоновыми заготовляли материал на построение храма Господня в Иерусалиме. Третье царство, 5 глава, с 1 по 10 стих. Темной страницей в истории Израиля считается время, когда Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, была женою израильского царя Ахава и пыталась утвердить в стране культ Ваала и Астарты. Ее замыслам противодействовал пророк Илия, но это уже история. В дни земной жизни Господа Иисуса хананеи, или как их позже называли сирофеникияне, жили добрососедски с сынами Израилевыми и были знакомы с верованиями и ожиданиями израильтян. Когда земная жизнь Господа Иисуса приближалась к концу, а вражда к Нему усиливалась не только в Иудее, но и в Галилее, Он нашел нужным направиться на северо-запад Галилеи, чтобы, с одной стороны, взыскать и там погибших овец дома Израилевы, с другой стороны, чтобы отдохнуть от пристающих к нему фарисеев и законников, и чтобы дать нужные наставления ученикам относительно цели своего пришествия на эту землю. Но не успел он прийти к пределам Тира и Сидона, как слава о нем и известие о его приближении зашли туда, и одна женщина поспешила ему навстречу. Матфей называет ее древним названием хананенкой. Марк же называет ее гречанкой, в русском переводе стоит язычницей, родом сирофеникиянкой. Гречанка или язычница относится к ее вероисповеданию, а хананеенка или сирофеникиянка к ее народности. Живя среди евреев и имея с ними некоторые общения, она прониклась их чаяниями, что придет Мессия, сын Давидов, и освободит людей от всяких бедствий и страданий. Об Иисусе из Назарета она также слышала, что исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в народе. Связывая одно с другим, у нее родилась вера, что Иисус и есть тот Мессия, сын Давидов, которого ожидает весь народ израильский, и который может помочь ей в ее великом горе. Дочь ее была одержима нечистым духом. Сама мучилась и мучила других, если не своими действиями, то своим видом. Уверовавшая мать пошла искать помощи у Иисуса. Евангелист Матфей говорит, что хананеенка кричала Иисусу: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Она просила милости для себя и для своей дочери, но Иисус молчал. Как долго Иисус молчал, нам не сказано. Но его молчание не охладило веры просительницы. Она была убеждена, что кроме Иисуса ей никто не поможет. После некоторого перерыва она опять начала кричать: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Ученикам надоело слышать ее крики, и они приступили к Иисусу с просьбой: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Некоторые думают, что ученики просили Иисуса, чтобы приказал ей замолчать и возвратиться домой. Но из ответа Христова своим ученикам видно, что они хотели, чтобы он исполнил ее прошение. Христос сказал своим ученикам: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И, видно, сказал так громко, чтобы слышала неотступная просительница. Это могло казаться отказом, а в действительности было испытание веры. Женщина замолчала. После этого Господь Иисус со своими учениками вошел в чей-то гостеприимный дом. Женщина осталась на дороге. Ответа на просьбу она не получила. Но и отказ не был окончательным. Она думала: если он только сын Давидов, то он пришел только для Израиля. Но он ведь кто-то больший. Она решилась войти в дом, где находился Иисус, и по-новому просить его милости. Она вошла, припала к его ногам и начала молить: «Господи, помоги мне!» На эту мольбу она услышала странный ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Для гордых людей эти слова были бы смертельным оскорблением. А верующая хананеенка увидела в них маленькую надежду для себя, всеми силами ухватила за нее и сказала: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Она не претендовала на равенство с потомками Авраама. Она не просит особенных милостей, а только чтобы ее дочь была освобождена от власти нечистого духа. Евангелист Матфей свидетельствует: «Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“». А Марк добавляет, что Иисус сказал ей: «Пойди, бес вышел из твоей дочери». И оба евангелиста свидетельствуют, что в тот же час исцелилась дочь ее. На вопрос, зачем Христос медлил с оказанием помощи хананеенке, имеются такие ответы. Первое. Дать наглядный урок своим ученикам. Посылая своих учеников на проповедь, Господь сказал: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». От Матфея 10 глава, 25 стих. Не столько для сохранения своей жизни, сколько для дальнейшего служения. Если в Иудее и в Галилее люди перестали интересоваться Христовым служением, то в пределах Тира или Сидона были молящие его помощи. Если о римском сотнике в Капернауме, просившем исцеления для больного слуги, Господь сказал: «И в Израиле я не нашел такой веры», то эта хананеенка проявила еще большую веру и для апостолов была доказательством, что среди язычников имеются многие, готовые веровать во Христа Иисуса. Настойчивая просьба хананеенки вызвала некоторое сочувствие в сердцах учеников, и они попросили Господа отпустить ее, то есть так или иначе удовлетворить ее просьбу. Только слышащие вопли языческих народов о Божьей милости и сочувствующие им могут быть благословенными служителями в их среде. Позже Господь сказал своим ученикам, что должно всегда молиться и не унывать, от Луки 18:1. Ни при долгом Божьем молчании, ни даже при кажущемся отказе. Второе. Апостол Петр, бывший очевидцем этого случая, позже написал христианам, чтобы испытанная вера их оказалась драгоценнее золота. А эта хананеенка выдержала такие испытания. Как и иноверка, она дерзнула обратиться за помощью к еврейскому пророку. Она продолжала просить во время Христового молчания. Она не смутилась пояснением, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Она не возмутилась грубым замечанием, что нехорошо хлеб у детей взять и бросить псам. Ее вера преодолела эти преграды и привела ее к познанию, что Иисус есть Господь, перед которым полностью смирилась и от которого в покорности ожидала помощи. Третье. Урок для нас. Апостол Павел написал так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4 глава 6 по 7 стих. Аминь.